Сочетание новых условий будет причиной, творящей для вас вашу новую жизнь. Будете, будете, будете. Долги по счетам уплатив, свободны от тех безысходных условий, в которые ставила жизнь. И будете скоро. Если хочешь с аурой моей и радугой мыслей моих быть созвучным, себя ты оставь у подножия башни. Свободным от себя и от мыслей своих, и только свободным, войти можешь в башню. Любовь победительница и тут будет освободительницей из затворов личной тюрьмы. Не своим созвучишь, но моим, которое утвердилось в тебе. Скоро наступит пора необычности. Необычности внешних условий. Пора предшественница наступающих сдвигов. В мощь иерархии верьте. Не знаем, но видим. Творить будем вместе. Совместное творение кармы ручательством будет победы над ней и радостью духа. Мысль есть энергия и причина явлений земных. Мыслью творите, как люди руками творят, не зная и не веря в нее. Если бы знали.